Глава 8. Первый вопрос, который встал сразу, как только схлынула волна адреналина, был простым и незатейливым. Как поступить с трупом Мишани? Сил у меня как не было, так и нет. Не успел восстановить. Лопаты в избе и во дворе, как и других сельских приспособ для рытья, я не обнаружил. А ковырять грунт ножом слишком долго и утомительно. Поэтому я видел три основных варианта. Сжечь тело вместе с домом, выкинуть его в озеро или бросить во дворе. Изба мне еще нужна. Я собирался в ней задержаться. До озера больше 300 метров, далековато. А Мишаня, несмотря на невысокий рост, оказался тяжелым. И недолго думая, я вынул из мертвеца нож, подобрал свой пистолет и выволок тело во двор. Бросил его возле стены и забросал ветками. Вернувшись в избу, снова забаррикадировал дверной проем и начал перебирать трофеи, содержимое тайника. Склянки и банки, флаконы с непонятными жидкостями без маркировок и мешочки с травами. Все это убирал в сторону. Меня интересовало другое. Еда, документы, оружие или вещи, которые могут пригодиться в дороге. Кое-что отыскалось, и я приступил к инвентаризации. Паспорт на имя Волоховой Марии Константиновны, уроженки населенного пункта Смолокуровка, Томской области, 1945 года рождения. С фотографии на меня смотрела красивая блондинка, возможно, мать Мишани или одна из его жертв. Имеется серебряный нож, по форме, напоминающий европейскую рыцарскую мизеркордию, длинный узкий стилет для добивания раненых. Клинок в причудливых узорах, грубоватых, но красивых, а рукоятка костяная и на ней несколько рун. Сначала я подумал, что скандинавских, но потом решил, что тюркских. Где Скандинавия, а где Сибирь? Руны здесь не редкость, но это архоно-енисейская письменность. Для чего этот нож? Скорее всего, для борьбы с нечистой силой, а значит, он мне пригодится. Еще нашлись чистые вещи. Две пары кальсон, свитер, полушубок, шапка, шарф и камуфляжная кепка. Все не моего размера, но тряпки всегда можно распустить на лоскуты и как-то использовать. Ну и в конце я попытался разобраться с листами бумаги, который вытаскивал из тайника Мишаня. Они были раскиданы на 6 стопок, свернуты в трубочку и перетянуты веревочками. Каждый лист исписан мелким убористым почерком. Я посмотрел на пару листов из одной стопки и пару из другой, после чего крепко призадумался. Листы оказались личным дневником Марии Волховой, как я и предполагал, матери Мишани. Она подтверждала слова своего сынули, что я оказался в пространстве между двумя мирами, и ведьма называла его то прослойкой, то серой линией, то долинами чистилища. Мне больше понравилось чистилище. И если все так, как излагали ныне покойные Волоховы, я огреб проблему, разрешить которую очень и очень трудно. Чтобы ознакомиться с дневником полностью, необходимо потратить весь день, сидеть и вдумчиво вчитываться в текст. А пока предварительные выводы неутешительны. Мир людей подчинен законам природы, а мир духов – законам мистики. В чистилище оба мира встречаются, и здесь возможно все. В этом пространстве между мирами существуют злые и добрые духи, лешие, русалки, оборотни, потомки богов, люди, давно вымершие животные и различные мутанты. По размерам данное пространство не очень велико. Ведьма упоминала, что оно тянется примерно на 500 километров в длину и 300 в ширину, а потом обрыв, туман и материя творения, которая способна растворить все, чего коснется. Проходить из мира в мир можно, но необходима собственная колдовская сила и понимание, как ее применять. А если силы нет, то ключи, которые делают маги, шаманы, ведуны, чародеи и прочие люди с экстраординарными колдовскими способностями. Раньше их было много, а сейчас подобные люди редкость, и каждый носитель магического дара очень ценился. Поэтому, когда Мария Волохова и ее сестра Катерина, добыв старую книгу своей прабабки с колдовскими заклятиями, попробовали их применить, в чистилище их почуяли и подкинули сестрам ключ. Они его взяли, активировали и оказались здесь, в распоряжении нескольких аббасов и парочки местных мутантов. Впрочем, судьба Волоховых меня не интересовала. Главное – конкретика и знания про окружающий мир. Чем больше полезной информации узнаю, тем лучше. Но прежде чем браться за полное прочтение дневников, стоило подкрепиться. А еды у Мишани в доме нет, и вообще непонятно, где его логово. Понятно, что на острове, но надо выходить наружу и начинать поиск. Честно говоря, покидать избу не хотелось. Она старенькая и вскоре может завалиться. Стены не выдержат серьезного удара, и от Аббаса, окажись он неподалеку, не защитят. Однако здесь, несмотря на труп Мишани, за перегородкой из бревен было спокойно. Строение казалось мне спасательной шлюпкой в огромном бушующем океане, а за заборами не могли поджидать неприятности. Вот только есть хотелось, спасу нет, слишком много энергии я уже потратил. И тут уже не важно, чего я хочу. Необходимо покинуть укрытие, и я это сделал. Со мной пистолет, гранаты и два ножа. Обычный стальной и зачарованный серебряный. Боеприпасы для автомата оставил в избе. Пошел налегке и, покинув двор, осмотрелся. Островок у Мишани приличный, в диаметре 700 метров. Вокруг него озерцо, а за ним болото, осока и узкие протоки. Вдоль островного берега низкий камыш, а на самом островке несколько сотен деревьев, как правило, голые сосны, которые своими верхушками-пиками смотрели не вверх, а в стороны, и несколько ручейков. Для начала я вышел к воде и по часовой стрелке начал обход острова. Где-то чисто, пространство открытое, и я шел легко, а где-то заросли камыша, через которые приходилось пробираться. И когда я уже почти завершил обход и подходил к тому месту, откуда его начал, произошла первая находка. В камышах обнаружилась небольшая деревянная лодка на двух человек, рядом весло, а чуть дальше, под тремя деревьями, натянута рыбацкая сетка и тут же веревки, на которых сушилась красная рыба. Что за разновидность, не разобрался. Я в этом не спец, но, скорее всего, горбуша. «Вот это удача!» С радостью подумал я, подошел к рыболовному стану Мишани и сразу схватил вяленую рыбу. Жирная мякоть буквально таяла во рту. Первую горбушу съел без остатка, жадно запихивая куски мяса в рот. А вот со второй уже не торопился, ел спокойно и поглядывал по сторонам. Судя по всему, Мишаня в избе не проживал, там нет никакой мебели, а печка давно не топилась. Но где-то же этот полукровка, как он сам себя называл, ютился? Надо искать, пока не наступила ночь. Наверняка в его убежище найдется что-то интересное и нужное. Здесь хоть и не земля, кстати, об этом мне приходилось себе постоянно напоминать, однако человек такое существо, что может прижиться практически везде. Поэтому основная задача для меня сейчас – выжить и обрести точку опоры. Вторая – осмотреться, освоиться и отыскать свой автомат, который утонул. Но глубины здесь, наверное, не очень большие, и можно попытаться понырять, достать оружие и привести его в порядок. Третье. Необходимо сходить в разведку за пределы острова, пройтись по своим следам, отыскать брошенный рюкзак Жеки Ростова и его ствол, а дальше... Про это пока лучше не думать, ибо далее, чем на пару дней вперед, загадывать не стоит. Насытившись, я наполнил свежей водой флягу. Затем взял с собой несколько крупных рыбин, взвалил их на левое плечо и направился к избе. Шел не торопясь и с оглядкой. Все спокойно. Птиц, правда, не видно, и мушкара куда-то исчезла, а в остальном обычный островок посреди озера. Солнышко светит, не жарко, и после плотного перекуса мое настроение заметно улучшилось. В конце концов, все не так уж плохо, как могло быть. Стоп. Я увидел на земле след и замер. Осмотрелся по сторонам. Никого нет. Но в сыроватом грунте свежий отпечаток голой ступни с тремя пальцами, как у мертвого Мишани. Неужели полукровка здесь не один? Или это его старый след? Подумал я и отметил, что следы ведут в небольшую рощицу в 200 метрах от избы. Отступить или двинуться по следу? Выбор невелик, и я его сделал. По следу пойти всегда успею. А сейчас надо вернуться в избу, оставить рыбу и подготовиться к ночлегу. Оказавшись во дворе, я сразу кинулся туда, где оставил труп Мишани и... не обнаружил его. Тело полукровки отсутствовало, и только примятая трава, несколько застывших сгустков крови на ней и разбросанные в стороны ветки свидетельствовали о том, что здесь лежал труп. «Неужели труп кто-то утащил?» – промелькнула мысль. «Или еще хуже?» «А что хуже?» «Да говори уже!» «Перед самим собой можно не явить!» Мишаня ожил, вот что хуже. Да ну, не может быть. А вдруг может? Бросив взгляд на ворота, я начал отступать в избу, и в этот момент появился ходячий мертвец. В общем-то, не такой уж и страшный. В американских фильмах они выглядят ужаснее. Но оживший мертвец все равно остается мертвецом. Это неестественно и внушает сильнейший страх. Поэтому, когда Мишаня, переваливаясь сбоку на бок, с темной коркой застывшей сукровицы на глазу стал приближаться, я вздрогнул и едва не дал слабину. Захотелось бежать от мертвяка, как можно быстрее и как можно дальше. Однако я пересилил свой страх, заставил себя оставаться на месте и, выхватив из кобуры Макаров, начал стрелять. Я стрелял, словно на полигоне, повернувшись к мишени, который в данный момент стал мертвец правым боком, и выпускал в него одну пулю за другой. А он, что характерно в отличие от глупых американских зомби из фильмов, которые тупо прут вперед и не сворачивают, не ловил пули головой, а старался увернуться. Правда, двигался медленно, и пули все равно ложились в цель. Вот только в голову попасть не удавалось. Мозги Мишани, пусть даже мертвые, каким-то образом продолжали работать, и он что-то соображал. Расстреляв магазин, я повредил живому мертвецу левую руку, сломал пару ребер и задел ногу. Результат крайне слабый, а Мишаня все ближе. Перезарядить оружие я не успевал, и снова нужно было убегать. Но вместо этого я выхватил серебряный клинок, и мертвец, увидев его, остановившись в паре метров от меня, заговорил. «Ты меня убил! Зачем? Я тебе зла не желал. Мне бы только подкормиться малость. Зачем? Ты плохой! Убил Мишаню! Мама!» Голос звучал неестественно, что и понятно, так как язык мертвеца опух и мешал ему говорить. В этом нет ничего странного, однако странным было другое, его жалобный тон с детскими причитаниями. Ничего подобного я не ожидал и немного растерялся. Клинок слегка опустился к земле, и в этот момент мертвец попытался меня атаковать, выставив перед собой руки и разъявив рот, в коем блеснули острые клыки, которые стали еще больше, он прыгнул вперед. У мертвеца был шанс, но из-за поврежденной ноги прыжок не вышел таким точным, каким он должен быть. Поэтому я смог увернуться и отступил влево. А когда оживший труп, покачнувшись, приземлился в то место, где я только что находился, ударил его серебряным клинком в голову. «Череп!» – в последний момент подумал я. «Сейчас клинок соскользнет, и придется резко отступить, чтобы не попасть под его руки или клыки». Неизвестно, кто делал серебряный клинок, но он пробил голову мертвеца легко, словно картон. Оружие вонзилось Мишане в череп, металл разрушил мозг, и так я прикончил его во второй раз. Оживший мертвец вновь лишился жизни, и не откладывая дела в долгий ящик, я перезарядил Макаров и вытащил из черепа Мишани серебряный клинок, обтер его об одежду мертвеца, сунул клинок за ремень и осмотрелся. Снова в голове два извечных русских вопроса. Кто виноват и что делать? С виновником понятно, это я собственной персоной. Если бы сразу расчленил мертвого Мишаню лежок, он не смог бы ожить. А с дальнейшими планами все просто. Надо Мишаню развеять в прах. С дровами порядок, избу не трону, а забор все равно трухлявый и меня никак не защищает. Он на погребальный костер и пойдет. Вот только сжигать труп надо ночью и в низине, чтобы огонь и дым не увидели те, кто может мне навредить. Решено, так и поступлю, произнес я и пользуюсь тем, что пока светло, начал разбирать забор и скатывать бревна вниз по склону.